эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в начале будет небольшое объявление. Это объявление состоит в том, что мы сегодня разыгрываем 5 билетов на концерт русского народного телеканала «Жар-птица», который пройдет в концертном зале Измайлова 1 октября в 19:00. И эти 5 бесплатных билетов получат первые 5 человек, которые пришлют нам вопросы в наш чат. Ну а мы начинаем наш эфир. И сегодня в нашей виртуальной студии находится Владимир Вороной, деловой человек, вдохновитель и тренер. Здравия тебе, Владимир. Здравствуйте всем, добрый вечер. Здравствуйте, Алексей. Спасибо. Веду эфир я, Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Самовнушение, иллюзия или реальный инструмент». Ну вот есть люди, которые, используя самовнушение, достигают определенных результатов, воплощая свою мечту в реальность. Ну как они это делают? Вот сегодня мы зададим этот вопрос нашему гостю. Владимир, приступай. Спасибо большое. Вопрос хороший, главное. Достигли реальности. Но на самом деле тема очень интересная. То есть что такое самовнушение и на самом деле как это работает. Давайте поймем, что у нас мозг, помимо того, что обманщик, еще и управленец очень серьезный. И если мы ему даем правильные команды, то как раз мозг и делает нам как бы помощь. То есть, когда мозг становится тренером. Вот давайте для себя, если кто-то не знает, что такое самовнушение, это когда ты договорился с мозгом, как с тренером. Как же это на самом деле работает? Ну, давайте возьмем за пример самое простое пару олимпийцев. Да, и вот ему говоришь, соберись, тряпка. Он не может никак собраться. И вроде олимпиец, но тряпка. Да, и вот здесь вот как раз, но он начинает себе там, я вот все сейчас соберусь, стартану, приду к финишу и все остальное. Прежде, чтобы мозг заработал как тренер, это такой лайфхак. Мы делаем одни и те же телодвижения, то есть, грубо говоря, те же тренировки. И тогда самовнушение работает. К примеру, да, допустим, человек бегает на длинные дистанции, каждый раз увеличивается. На каком этапе второе дыхание задерживается или еще что-то, он начинает сам с собой как бы договариваться, да, я могу, я сильный, но здесь самовнушение работает как тренер, да, то есть это такой аутотренинг внутренний, но при этом вот китайские гимнасты, гимнастика ушу, конфуисты, китайские монахи, они занимаются самовнушением, то есть просто отстоять там, допустим, взять и вот так вот подержать там, 3 часа кружку, чтобы она не двигалась, и стакан не назад, и человек практически не может. Но при внушении, что рука закаменела, что эта монотонная работа, подключая к ней, вот именно повторению одних и тех же заданий, у нас получается вот именно работа мозга как тренера. И он помогает самовнушению не обманывать, а достигать результатов. То есть, грубо говоря, но давайте не будем путать, там, да, с неба упадет, там, на небо кучу-кучу, там, непонятных бонусов, денег или еще что-то. Так это не работает. Для этого нужно, чтобы физическое тело плюс ваша материализация мысли, то есть, было направлено на определенное четкое действие. Если этих действий нет, к примеру, вы там стреляете в тире, занимаетесь физкультурой, вы делаете подходы, мозг начинает включаться, тем самым внушение, что я могу лучше, я могу сильнее, я могу быстрее, это здесь помощник работает. А если мы там возьмем, к примеру, там Илья Муромца, да, из сказки, который лежал 33 года на печи, пошел, потом все войско как бы положил. На самом деле он лежал в летаргическом сне, да, то есть понятно, да, потому что был высокого роста, гигант, Да, то есть на него гравитация и все остальное действовало совсем по-другому, находился в летаргическом сне. То есть и здесь, как бы, может быть, во сне приснилось, что он там богатырь, то есть или вот внушение, но он и так был богатырем, то есть он проснулся, когда нужно было, и, грубо говоря, отстоял. А вот есть люди, которые внушением занимаются, что вдруг я герой. Да, то есть это, конечно, обман. То есть когда человек себе придумал, что он может там что-то себе там возомнить. Знаете, как это разбежится и хочет перепрыгнуть лужу, да, там, но в детстве бегал, перепрыгивал, а тут ему перевалило там за нацать, он разбегается, как вы думаете, где он? В середине лужи, да, то есть внушение, я могу. На самом деле, без тренировки физического тела, без абсолютного внутреннего состояния, то есть готовности, мозг такую команду не даст. То есть представим себе, что вы встали и за минуту захотели стать олимпийцем. Бесполезно. Даже себе не придумывайте. Это нереально. И как бы вы мозг там свой не тренировали, называя это самовнушением, это бесполезно. Поэтому что такое тренер внутри, что такое на самом деле самовнушение и как это работает? А работает это очень классно. Да? Вначале мы видим физические упражнения, физику тела. То есть, например, ну, к примеру, даже, допустим, пошить по-быстрому, да, что-то пришить. Или научиться ускоренно вязать. То есть у нас есть монотонные движения, имеющие цикл повторений. То есть определенное время на них заложено. То есть мозг не будет вам постоянно 24/7 говорить, что вы это можете. То есть физически вы даете как бы определенную команду. Но команда ориентируется на вашу физику тела, подготовку и на том, на чем вы концентрируетесь. Так вот, что такое самовнушение? Концентрация в четких конкретных действиях. Раз. Вторая ситуация. Понимание и повторение. Тело повторяет одно и то же. То есть бег – это бег, там, стрельба из лука – это стрельба из лука, там, вышивание, вязание, работа там, над языками. То есть вот здесь вы можете себе помочь самовнушением. Другими вещами, как бы мозг наш, то есть как бы мы его там, ну, не придумывали, там, что он там вдруг выучит за вас 50 тысяч языков, бесполезно. Но во-первых, это физически практически невозможно, то есть надо понимать, что ты учишь. Итак, самовнушение – а, договоренность с тренером, б, концентрация на определенных вещах, третье – подключение полной физики тела. То есть эти движения на то, что влияет самовнушение, это, как правило, физические упражнения, физика и все остальное. Так что, если есть сейчас вопросы, задавайте. Я, если нет, я буду раскрывать тему побольше, потому что она сама по себе как бы очень такая интересная. Мы попробуем поговорить, я попробую приводить пример, когда самовнушение помогало выйти, там, допустим, из состояния депрессии. Может самовнушение помочь выйти, помочь с физикой, когда человек болел, потом очень трудно восстанавливаться. То есть, ну вот, даже тот же Моресьев, это самовнушение, что он может там бегать. То есть, если физически вспомнить подвиг Моресьева, я когда-то приводил его в пример, у него было во время войны отмороженные ступни, ему их удалили, ампутировали, и были деревянные колодки, на которых он еще воевал и получил звание героя. Здесь самовнушение, то есть убрать боль. Самовнушение помогает. Вторая, да, то есть оно было сконцентрировано на определенных действиях. Он выучил свое тело не реагировать на сильные перегрузки, падения, то есть там давление ног. Он был сконцентрирован на полетах, на преследовании там, немецкой авиации. Поэтому здесь самовнушение работает. Итак, давайте ответим на вопрос, чем же мы тут занимаемся. Что же такое самовнушение? А – это воспитание внутреннего тренера. Б – даже наоборот. А – это концентрация на том, что вы делаете. Б – это включение мозга, как раз и договоренность с внутренним тренером. Внушение, самовнушение – это мы как бы себя же и тренируем. То есть запускаем вопросы повторения. Так что, если есть вопросы в эфире, буду весьма рад, если будете задавать, потому что будет так интересно. А я еще пока вопросы не поступили, попробую еще привести пару примеров, что такое самовнушение. Был такой эпизод очень интересный в своей жизни. Я как бы стал им свидетелем. В Киеве был один очень интересный такой целитель, мужичок. И вот один из профессоров университета московского, значит, в свое время полетел как бы туда, потому что у него были язвы на лице. И, лицо ППшка было не очень приятно, не будем называть, как это все работает. Он говорит, слушай, там вот мужик живет, это еще было в советские времена. Говорит, ты слетай к нему, говорит, поговори с ним, он тебе поможет. Потому что профессор занимался и химией, и чего он только не пробовал. И крема, и летал в Корею, в Японию, и все остальное. Он прилетает к этому мужичку, значит, так залетел. Тот говорит, ну, тут так и посмотрел, встретились. Так во дворе, так его дома, значит, он так на него посмотрел. Говорит, я понял, зачем ты приехал. Он говорит, хорошо. Говорит, ну подожди, говорит, 5 минут. Ушел куда-то. Выходит через какое-то время, выносит закрытую 3-литровую банку, значит, стеклянную, в те времена такие были, накрытую пластмассовой крышкой. Говорит, доедешь, говорит, до дома. Говорит, вот этой водой умывайся месяц. Говорит, и все пройдет. Вот. Ну, естественно, поверил, взял эту банку, умывался. Через 3 недели все прошло, как рукой сняло, хотя он там учился годами, вообще совершенно серьезно, и спокойненько, значит, поехал, как бы, и вот осталось в баночке. Вот так он думает, надо же отблагодарить, поехать, но думаю, ну хоть проверю, что он мне дал-то. Я же все крема японские, корейские проверил, ну что же он мне там дал вот такое. Он берет эту воду, она оказалась простая колодезная вода, он в шоке, он присел, то есть профессор, то есть как работает мозг, настолько он. А мужчина даже с ним, этот целитель, даже не разговаривал, не уделял ему время, так вынес банку, говорит, все, говорит, вот решена твоя проблема. То есть такая подача, да, человек понял, что да, 100% эта банка поможет. Вот это сработало самовнушение. То есть мы, самовнушение очень интересный инструмент, когда мы занимаемся самоисцелением, самоцелительством, то есть помогаем себе в тех или иных ситуациях. Потому что если мы не обращаем внутрь на организм, то есть не договариваемся с этим тренером, оно нам, конечно, не поможет. Но вот вам пример извне. Это когда, да, вот мама ребенку несет таблетку, говорит, она тебе поможет. Да, ребенок, вот если вот кто там детей имеет, да, ну, представьте себе, там, вот никогда там ребенок таблетки не пил, да, но я не верю, я не видел ни одного ребенка за свою практику, который там говорит, ну давай глотну, вообще вопросов нет, запью. Там большую таблетку, вот маленький ребенок, он не глотает. И он начинает долбить это в ложечке, растворять с водичкой тот аспирин. И вот он, кривясь от ацетилсалициловой кислоты, там как-то ее заглатывает. Но вопрос в том, что смотрите, да, ситуация какая. Некоторые мамы очень часто используют, да, если ребенок там не сильно болен, но это влияет, там, да, он капризничает или еще что-то, используют таблетки плацебо. Да, то есть пустышки, таблеточки, вот она растворяет, выпей, и тебе поможет. Да, ребенок через 15-20 минут забывает про боль, бегает и все остальное. Вот это называется самовнушение. Но подача информации идет извне. Взрослому человеку можно самому заниматься самовнушением. И как же это сделать? Научиться заниматься самовнушением. Ну, во-первых, да, сконцентрироваться над тем предметом, над которым там, хочет он убрать боли, значит, он должен убрать боль. Как же он может убрать боль, там, если он сконцентрирован? Во-первых, давайте попробуем понять самое простое. Обнаружить, где, да, у нас находится эта боль. То есть на самом деле, ну, можно стать обычно, как абстрактное мышление, как правило, у людей работает слабовальненько. Да? То есть вот это вот представить себя лежащим, у человека там куча-туча мыслей. Я это как бы на практике. Ну, можешь себе представить? Да, могу. Ну, что ты видишь? Ботинки вижу. Ну, ботинки увидел, молодец. Ну, а то есть представить себя целиком, увидеть себя, я говорю, ну, встаньте перед зеркалом. Ну, если есть большое зеркало, то есть представить себе, закрыть глаза и вспомнить отражение в зеркале. Вообще научиться себя мысленно, прошу прощения, видеть, да, целиком и полностью. Вторая ситуация, да, мы проходимся как примерно аппарат МРТ, как скан. Да, там с макушки до пяточек или с пяточек до макушки. Вот мы прошли по скану, да, и останавливаемся на предмете боли. Если мы остановились и понимаем, в какой точке она находится, то есть работа самовнушения. Там, да, я тебя помажу по ручке, там, обязательно тебя потру, там, каждые 5 минут буду тереть, боль уйдет. На самом деле такая процедура, там, потереть там, 5 минут, мозг помогает, он отключает эту боль. Так это работает. По-другому вряд ли. То есть у меня там не болит. Можно, но вопрос в том, что не болит. То есть, как правило, да, то есть боль имеет свойство смещаться. Болело сейчас в левой виске, передвинулось вправо. То есть убрать сам процесс боли, то есть вот именно исцелить себя, это правильно понять. То есть мы ее закупориваем. Вот как раз, когда мы видим в теле себя, мы начинаем купорить боль. То есть мы говорим, все, вот ты находишься там, грубо говоря, в заперти, в определенном сейфе, клетке, назовите там как угодно, откуда лучше, ну, как бы такой предмет, хорошо, там, темная какая-нибудь банка, в которую вы ее законсервировали. Только после этого мы начинаем работать. Что такое концентрация на этом предмете? Не на самой боли мы концентрируемся, потому что, вот, как правило, допустим, возьмем там детскую зубную боль. Давайте, вот я сейчас переключился, но я сейчас вернусь очень четко к этому вопросу, именно как законсервировать боль и как его брать. Просто пример приведу попроще. Да, у каждого человека болели зубки. И вот там старый дедовский метод, к примеру, налей, пожалуйста, там соды, соли, капни туда йода, пополоскай, все пройдет. Или водка с солью, выпьешь, все пройдет. На самом деле, ну давайте возьмем, что там делает спирт, там обжигает, как бы концентрация переходит, обжигает горло, мозг взял и переключился. А водка с солью, да, то есть мы убираем нервную, то есть чистим как бы нервное окончание, это, от силы там 15, час, два. Что происходит на самом деле дальше? То есть мозг раз это уже начал выключать, и человек постепенно, переключаясь на одно, на второе, на третье, забывает, что эта боль есть. А теперь вспоминаем, да, проходит какое-то время, человек уже взрослый, 20 лет, у него болит зуб. Ему говорят, а выпей анальгину, поможет. Он выпивает, не помогает. Выпей это, не помогает. И тут он вспоминает, что надо взять водки там солью, или, допустим, там соду, соль, йод, там пополоскать, и все пройдет. Он берет эту смесь, как бы полоскает, у него все проходит. Смотрите, как сработало самовнушение в детстве, и как это записалось на бессознательном, это срабатывает. Так, в принципе, мы можем сами себе очень четко помогать и заниматься в кавычках таким самоисцелением. Да, я беру там простые вещи, да, естественно, там есть и флюсы, и десна распаханная, там и лезет зуб мудрости, там разрывает. Все, что там не попадя, да, болят нервы, то, конечно, надо идти к специалисту, да. И не надо думать, что вам вдруг повезет и без специалиста вы справитесь. Можно заговорить боль. Вот заговоры вот бабок, да, повитушек, там, целителей, это и есть примерно один из инструментов самовнушения. Когда вы идете, зная, что этот человек вам поможет, он начинает зашептывать. Да? Что такое шептание? То есть одна и та же фраза повторяется много раз. Вот я спокойно могу снять любую там, головную боль, там, за несколько секунд, там даже не касаясь человека, потому что я просто буду наговаривать человеку, примерно слышит какой-то шепот, все. Да, то есть она уходит. Это элементарные вещи вот такого самовнушения. Как сам человек, внушая себе, начинает помогать? Зачем человеку самовнушение? Вот первое мы с вами определили, это если на самом деле достигать цели. Но на самом деле самовнушение еще и помогает вот в исцелении, в мелких такой травмах, в моторике. Вот кому это необходимо и как с этим работать, это тот, кто там от инсульта пострадал от какой-то травмы. Да? То есть возвращать моторику, вспоминать, что делал пальчиками, ножки, как там двигался плечо, речевой аппарат обязательно. Это все сложно. И вот здесь вот как раз работает самовнушение. Я могу говорить, я стараюсь проговаривать, заставляя каждый день проговаривать. Тех, кто себе внутри верит, что он там здоров и будет здоровым, он себе очень четко помогает выйти из этой ситуации, начать говорить заново, проговаривать и двигаться. То есть вот эти вот опорно-двигательный аппарат, то есть опять же, но не все умеют опять же сканировать себя. Я это сказал в начале. То есть видеть себя, то есть обязательно там, да, подведите там человека больного под зеркало, скажи, вот видишь себя, теперь вспоминай, какой ты был. Память начнет возвращать здоровое тело, здоровый образ, который у вас там был в голове, и к нему надо привязываться и самовнушением заниматься. Достижение цели. Очень классный вопрос такой. Нет, достигать цели. Как будто вот все у нас стали и побежали заниматься спортом, бросили пить, курить и вдруг помчались там достигать цели. На самом деле самовнушение, во-первых, понятие мотивации и постановки цели. Что такое постановка цели? А, вот хочу там, да, там дойти до Северного полюса. Иди. Ну, неподготовленный человек, я думаю, даже до Сибири не дойдет. А вот подготовка, вот как раз внушение, что необходимо. То есть мы поэтапно выстраиваем, что для этого нужна там определенная физическая подготовка. Б, да, там работа там в холоде. С, там то-то, то-то, то-то. Наш мозг начинает строить структуру. Вот, когда человек говорит самовнушение, достигает там финансового успеха или еще что-то, он очень четко должен проструктурировать в голове, чего он хочет. И здесь вот самое главное последовательность этих структурных действий, их и дел, и их повторение. И вот тогда самовнушение даст возможность толчок достижения определенной цели. Но, опять же, да, то есть, допустим, да, там, ну, никогда человек не пил. Давайте возьмем так. И вдруг он решил запеть. Ну, да. И не просто, да, а запеть оперным голосом. Как вы думаете, получится? Вряд ли. Да, то есть, но если он начнет распеваться, да, там, потихонечку, несколько лет, то, в принципе, достичь, там, спеть, там, Травиату, Амами, Альфреда он сможет. Это будет, конечно, там, не шедевр. Это и понятно. Секунду. Но вопрос в том, что раскачать голос, раскачать тело, которое не было, не подвергалось там в детстве, ну, не водила мама в секции там или еще что-то, нужна физкультура. Переболел, что-то случилось. Бывают такие травмы, которые вот здесь самовнушение очень надо. То есть он ему поможет как бы достижение цели. А если мы говорим все-таки о реализации там, достижениях целей, таких как бы материальных там или еще что-то, да, то есть в голове нарисовать один дом и якобы внушить себе, что он обязательно будет, ну, он обязательно будет, но все равно давайте поймем, чтобы куда-то этот дом был, нужна еще земля, вам нужны финансы, чтобы купить, оформить, нотариус. Вот представим себе правильные последовательные действия. Я иду к цели, к дому, т.д. и т.п. И эта цель начинает приближаться к вам. И внушение здесь помогает, что я сделал действие, и эти действия направлены на вот это, вот это, вот это. Здесь внушение вам может помочь. Но опять же, если оно не имеет повторений, а вы в воскресенье помечтали, через 2 года об этом вспомнили, верить в удачу – это бесполезно. Помните, как эпизод вот это «бежал-бежал», решил вспомнить юность такой, сейчас перепрыгнул лужу, да? И вот он вроде шел, там обходил все лужи, берет новенькие туфельки и бабах в эту лужу. И на самом центре. Почему? Потому что мозг так не включается. Мозг – это не машинка, которую раз и зажег. То есть, а именно самовнушение. Он не понимает задачи. Помните, как с таблеткой у ребенка? То есть, вот, попробуйте объяснить 3-летнему ребенку, что ему надо пить таблетку. Для него вообще понятие пить таблетку. И почему, если ему так плохо, что я в него еще пихаю? Да, что это там лекарство. Знаете, вот это слово, когда детям говорят лекарство. Чего за лекарство? Что за слово? Вот я многим детям больше там больше 100 деток я задавал вопрос, что такое лекарство. Вы не представляете, это можно просто отдельный канал. Да, как дети только не отвечали. Лекарство – это то, что запихивает мама, но потом не очень хорошо. А меня от лекарства всегда тошнит. Там давали противорвотное или еще что-то. Понимаете? Как ребенок только не отвечает? Он не понимает. Но вопрос в том, что самая главная фраза, что он слышит, ему это помогает. Это тебе поможет, ты через 10 минут будешь здоровым. И вот это... У нас остановка организма, сам организм настроен на здоровый образ жизни и на инстинкт самосохранения. И вот здесь вот как раз в бессознании ребенок очень быстро залетает. Выпьешь, будешь здоровым. Ребенок хапает этот стакан, запивает там бегом, идет, бегает. А через 15 минут он вообще энергия аж прет. Причем мозг сработал. Каким образом? Потому что была установка, что это идет на здоровье. Ребенок хапнул, а бессонная сработала такое самовнушение, что полегчало. Вот. Но если ребенок, к примеру, решил сманипулировать своим здоровьем, ему невыгодно быть здоровым завтра в школу. А как вы думаете, сколько таблеток поможет этому ребенку? Да у него что-нибудь пичкает. Если он захотел болеть, он болеет. Знакомая тема, пишите, если вот, ребят, Алексей, пусть попробуют там, напишите им в эфире, скажите, чтобы задавали вопросы, потому что мы будем разбирать такие бытовые штучки, чтобы не путать, где самовнушение, где вот игра манипуляций. Можете там сказать? Да, я предлагаю нашим слушателям и зрителям писать какие-то свои жизненные ситуации, что-то, ну, может быть, какое-то событие в жизни или еще что-то важное для вас, да, что сталкивается в этой жизни с самовнушением. Эти вопросы помогут вам раскрыть многие те вопросы, которые задаются у вас внутри. Да, мы раскроем, как раз подскажем, чтобы не путаться в самовнушении, что как это работает, и что на самом деле себе говорить, и как таким легким аутотренингом, как договориться с внутренним тренером своим, чтобы прийти именно к желаемому результату. Но, смотрите, разовый результат, а самовнушение – это постоянная работа, то есть ежедневная. То есть к результату идем, мы можем расширить этот результат, но мы постоянно работаем с мозгом. То есть целеобразование, работа, разговаривание с этим внутренним тренером. Потому что если вы разово сказали, я там буду минуточку успешный, вы даже минуточки успешным не побудете, потому что вы один раз сказали, так это не работает. А самовнушение – это постоянное повторение одного и того же действия. И одной и той же точки, в которую вы идете. Вторая ситуация – визуализация. Не забывайте помните, даже если вы хотите себя исцелить, помочь, вы должны себя целиком видеть, закрыв глаза, детально пройтись от пяточки до макушечки, от макушечки до пяточки, как вам удобно, видеть себя, найти источник боли. Очень много себе помогали раковые больные. Прошу прощения. Почему? Потому что если они видят эту точку, сканируют, они могут на ней работать. Это очень важный момент. Но здесь нужно четко договориться с тренером, что тренер занимается именно уничтожение очага болезни и идет на исцеление. И это каждый божий день, помимо лекарств, помимо участия врачей, еще работать с внутренним целителем таким, ну, самовнушением, это же самовнушение. Но если мы не видим предмета внушения, не понимаем, что мы внушаем, для мозга это как для ребенка таблетка или слово лекарство. Он не понимает. Ни одного ребенка вы не найдете, который скажет, я понимаю. Ну, там, вундеркинды, сидите, родители медики, он это слышит, он объяснит и повторит. Но если задать ему вопрос, а вот достать что-нибудь, которое таблетки он не видел, сказать, объясню, что это такое, он никогда не скажет, что это лекарство. Понимаете? Или как, вот положи белую таблетку плацебо и вторую таблетку. Он не объяснит, что это такое. Написать можно. Все равно для него это тот эффект, когда он не понимает. Так вот, вернемся к самовнушению. Нет вопросов, Алексей, чтобы было поинтереснее что-нибудь добавить? Потому что у меня эта лекция затянется еще на час. Пока. Сейчас я посмотрю. Пока один вопрос у нас есть. Александр Салов. Очень часто замечаю, что как будто предвижу какую-то жизненную ситуацию, и она случается. Это самовнушение или интуиция? Ну, да, так очень сложно ответить, вижу там ситуацию. Ну, во-первых, да, есть такое понятие дежавю и все остальное, то есть непредугадывание. Может быть, вы считываете, во-первых, надо понять, где. Если вы это видите постоянно там на работе и вам понятны действия людей, расшифруйте немножко, если можно, Александр, тогда нам будет понятно. То есть вы вышли на работу и понимаете, там, что машина не выпаркается, не поедет. Или ситуация – это видение. То есть надо понимать, потому что у Йонга есть понятие сновидений И вообще видение там, да, то есть психология, это совершенно другое. Третье, это не самовнушение, точно вы себе внушить не можете, что вы там... Но если вы понимаете и уже лет 20 занимаетесь, что вы можете предсказывать и видеть, то я даже вам пожму руку, то есть вы развили определенные качества. Но опять же, да, если мы проанализируем, вы можете пояснить. Наверняка те, что вы события видите, они наверняка имеют одну и ту же там подоплеку. Кто-то споткнулся, или там, ну, или там зажегся свет в нужном месте. Вот если вы расшифруете, кстати, очень хороший вопрос, пожалуйста, если вы сейчас еще не сбежали с эфира, давайте вот как раз и разберем, где самовнушение, что вы себе внушили, и что на самом деле это видение или что-то больше. Или гений чистой красоты. Отвечает нам там Александр Алексей, нет? Будет живой эфир, это вообще сказка. Пока нету, но вот я еще такой вопрос задам. Мне показалось, что, может быть, я прослушал, пока я сижу, что мы не проговорили такую вещь, как техника безопасности. Вот может ли самовнушение быть опасным для человека? Ну, давайте, пока как раз Александр нам пишет, вот я вам, Алексей, отвечу. Не только техника безопасности. Вы, кстати, Алексей, спасибо за вопрос, задали очень правильный вопрос. Знаете, когда человек говорит, меня не коснется. Я тут бухаю 100 лет, и алкоголиком никогда не буду, меня не коснется. Самовнушение, да? Или я могу переходить дорогу, не под знаком пешеходного перехода, меня в рубашке родился, да? То есть это как раз та техника безопасности, когда мы теряем, да, у нас есть самое главное в человеке инстинкт самосохранения, инстинкт пожрать, да, там, и как бы еще парочку инстинктов. И самовнушение, когда человек лишает себя вопроса безопасности, он решает, что все, его это никогда не коснется, то есть рядом ничего не произойдет с ним никогда. Это неправильное самовнушение, и это как раз лишает инстинкта самосохранения, это лишает как раз безопасности человека. Вот здесь, как, и это в большинстве случаев вообще как бы доводит людей до летального исхода. Когда они говорят, что не-не-не, со мной это не произойдет. Во-первых, прекращайте обманывать и помогать мозгу вас обманывать. Мы не можем пропрограммировать свое будущее, то есть мы не можем даже вернуться в вчерашний день. У нас есть с открытием глазок только сегодня и настоящее. Мы можем помечтать о будущем и примерно себе представить, что мы можем делать. Но загадывать даже там на 2 часа после нашего сна, что там будет, практически невозможно. Так вот, что это такое? Как это работает и на самом деле... Что, как же ответить четко на ваш вопрос? Вот смотрите, две вещи простые. Человек говорит, я 100% там, вот могу пролететь на скорости 200 километров, там, где скорость ограничения 40 километров. То есть сказать, что он безбашенный, идет, нет. На самом деле процессы, иногда мы знаем один и тот же маршрут, и мозг себе позволяет расслабиться. Ну, понимаете, представьте, если вы такой мозг заставили нагрузку такую выйти утром, мне надо взять зубную щетку, выдавить пасту. У нас это проходит на автопилоте. Примерно так обычная рутинная жизнь, да, нас ослабляет инстинкт самосохранения. И причем ослабляет именно в том ключе, что мы забываем, что это один из самых основных даров. А у нас человек перестает ценить саму жизнь. А потом ухудшает свое качество своей жизни. Да, там добавляет там излишний алкоголь, там излишняя там обжираловку, он забывает о том, что качество жизни надо поддерживать. А это как раз вот самовнушение. Ну, меня это не коснется. Ну, что я сейчас там, сегодня салатик, завтра доем, еще что-то. На самом деле, да, печень говорит, нет, я не хочу работать. И все, у нас происходят эти вещи. Вторая ситуация, да, мы забываем, что в принципе наш организм, да, с мозгом, это сильнейшее, серьезнейшее устройство. А, то есть компьютеру, Windows, двухъядерному и даже последних там технологий до нас, до человека очень далеко. Мозг настолько там загружен, работает там, для кишечника, для сердечной, для легочной, для гоняние крови, там, выделение лейкоцитов. Это такая программное обеспечение, что просто пипец. Да? Но мы это облегчаем. Вот как раз вот это самовнушение как раз бьет по иммунной системе и силу самосохранения. И человек на самом деле не в состоянии уже тогда адекватно понимать, что с ним происходит и как. Вот интересно, Александр развил это качество, то есть что он что-то увидел когда-то там где-то, и потом понял, что он это может предугадывать. Это очень интересное самовнушение, потому что в принципе, да, то есть, ну, в кавычках, стать супергероем или иметь суперкачество мы можем, если мы сконцентрированы на одном и том же действии. А вторая ситуация, четко понимаем, зачем нам это действие. То есть, что оно нам несет. Вот если Александр этим пользуется, шикарно. Если нет, есть там Алексей Александр или нет? Я ответил на ваш вопрос, кстати, Алексей, спасибо. Да, да, ответили. Ну вот, а может как-то, ну вот самовнушение, понятно, что сам человек себе может что-то внушить какой-то, а может ли сторонний человек, ну пускай даже, ну возьмем психолог или еще кто-то, да, может, ну вот на своем профессиональном уровне внушить человеку что-то так, что человеку это может навредить. Ну возможно вообще навредить человеку со стороны самовнушением. Давайте так, навредить можно тому, у кого нет там ни одной извилины. Да, то есть если человек логически трезво развивался, хотя бы видел хотя бы, ну, эфир на славянском радио, да, там, и хотя бы смотрел телевизор, то ему навредить нельзя. Ну тогда, значит, давайте тогда я сейчас проведу сеанс, там, не знаю, сколько у нас там человек, и я буду такой а-ля второй Кашпировский или чувак, там, так, господа, сосредоточились тут в эфире, я сейчас проведу над вами пасаны и дам вам установки. Конечно, возможно. И человек настроен. Да, то есть я говорю о том, что я сейчас приведу, там, дам установку на здоровье и все остальное. Я вам дал установку, а вы ее приняли. И вы согласились на это. Да? И внушили, что это установка на здоровье. Да, пожалуйста. Ну тогда, значит, я мысленно сейчас управляю вообще там всем эфиром. Да, Алексей должен сейчас подпрыгивать на стуле. Давайте так. Подпрыгивайте. Не получается? Повлиять на человека можно. Не получается. Тогда я объясню. Повлиять можно. Когда человек не занят ничем, да, то есть вот есть разрушительность там, кто-то, может быть, сидел на каких-то таблеточках, наркотики, то есть когда разрушены нейронные сети, когда человек не занят ничем, да, мы называем, ну, в обществе он лежит там, как бы на диванчике, ничего не происходит, то повлиять на навязанные миражи мы можем. Но как это влияние происходит? То есть, да, то есть же уже доказано, там, что были, есть даже термин юриспруденции, там, да, там, доведенный до суицида, да, то есть до самоубийства. То есть влияние может быть такое. Но опять же, мы, ну, каждый случай надо разбирать отдельно. Вы понимаете, вот мы сейчас как бы хотим самовнушение каждого внутреннего человека. То есть мы говорим о миллиардных компьютерах, о каждой личности. Мы сейчас обсуждаем миллиард этих личностей. А оно каждое индивидуально. Вот личность человека, вообще человек, это настолько индивидуальная, настолько неповторимая, настолько внутри себя сосредоточены там свои клубочки, что повторить это практически невозможно. Да, если человек проявил слабость, да, он там гипнабельный, ну, все люди гипнабельны, да, там мы хотим повлиять, можем. Ну, человек как бы там, или ведет неадекватно. Или вот, допустим, я там сидел как-то в кафе, там, там администрация выгоняла такого буйного товарища, алкоголика, который там заходил, просто воровал вино и убегал. Они с ним справиться не смогли. То есть, ну, я даже не вставал, я не подходил. Я на него посмотрел, сказал, все, еще раз появишься. Он вот считал, что лучше не появляться, то есть точно голову свернул. У меня не было агрессии. Но вибрации, которые он там воспринял, были разные. Он это воспринял, больше он не появлялся. Почему это так? Что это за влияние было? Да просто он мешал как бы этой атмосфере там, и всем остальным. Он на самом деле мог навредить людям. И мы вмешались. Но он-то слабоватенький. Понимаете, он постоянно под мухой, но он постоянно как бы не контролирует ситуации. Да? И в момент, когда все там пытались с ним договориться, сиси-пуси, там, да, проявлять какую-то лояльность рядом басом, рука быстро вышел и потерялся. Он раз и потерялся. Почему на него это произвело? Да потому что такой человек, как правило, да, на него всю жизнь воздействовали криком. И на самом деле вот такое влияние, да, там, мы представим себе, там, приходит девочка какая-нибудь на работу, прикольненькая такая, все хорошо. И она такая миленькая, классненькая, шикарненькая, все, она все умеет делать. Институт закончился отлично. И практика была. И вот она устроилась на работу, на которую хотела. Да? А начальник всю жизнь привык истерично разговаривать. Знаете, а истерика в доме, там, да, мама пыталась там на нее покричать или еще что-то, да, и ее это расхолаживало. Представьте себе начальник, который вдруг повысил интонацию. Как вы думаете, девочка проработает долго в этом коллективе? Да никогда. Через силу, да, но это что будет? Загонять ее в стресс. Потому что для нее уже точка невозврата уже была в детстве, когда на нее покричали. Это то же самое внушение. И она что говорит? Вот смотрите, такой человек говорит, вы знаете, на меня нельзя кричать там или еще что-то, для меня это проблема. То есть она не убрала, она не захотела договориться со своим внутренним тренером, что внешняя среда агрессивная, и в мире есть кто-то разговаривает на повышенных тонах, кто-то говорит очень громко, кто-то говорит, я вот прямо, ну-ка быстро сделали, да? У него подача такая, информация, он говорит, быстро, сзади проходит, а не собираться, не прибирайте, когда я говорю, да? То есть это состояние, он так себя ведет. И мы угодить не можем, подстроиться мы не можем. Но девочка внушила себе что? Внушила себе страх, что на нее покричали, она не в состоянии, она не может концентрироваться с собой. Вот ей как раз самовнушение нужно, что крик не может повлиять на ее работу и деятельность, что внешний человек не может повлиять на ее жизнь, что любой внешний крик, шум самолета и все остальное не может повлиять на ее жизнь. И она готова находиться в любом коллективе. Что то, что человек говорил или орал, это всего лишь так, как он подает информацию. Но это не влияет на ее жизнь. Ну, мы же приходим, мы же не говорим в театре, сделайте потише звук, у меня что-то вот раздражает. Да, то есть, или там в кинотеатре, а ну-ка сделайте тише. Да, или кто-то слушает громко, привык, что вот, допустим, он там что-то делает. Знаете, как раньше было там, ну, один приемник на... Ну, мы не берем там в... Да, там из зала он орет на весь дом, а человек делает что-то на кухне. Но он привык так. Даже заходя в зал, для него нет никакой реакции. То есть, ну, чуть он приблизился, звук, он отдалился. И мозг это записал. И что он делает, да? Переведите его в любое другое пространство, оставьте где-нибудь звук, он всегда его повысит и будет слушать его издалека. Он в жизни не подумает, что можно взять этот маленький ящичек, который орет. Неважно там, да, там. Что он там орет, там, песни Высоцкого или просто там радио, что перенести поближе. Или не всегда было там розетка где-то, понимаете? То есть это как раз подача нашей информации. Мозг записывает эти вещи. И когда мозг записал, да, вот у нас самовнушение – это полезный инструмент для того, чтобы убрать ненужные триггеры. Потому что эта девочка будет раздражаться и думать, вот мир не прекрасный, вот он такой плохой, вот у меня начальник вот просто орет и орет. Да он так по-другому не умеет. Его больше никто не учил. У него всю жизнь есть такие, знаете, семьи, где разговаривают все на повышенных тонах. Знаете, одна такая семья была, то есть я ее заставил разговаривать шепотом. То есть мы написали правила, они согласились, написали расписку, и я заставил их разговаривать шепотом. Представляете, через месяц, что с ними было? А я вам скажу. Две девочки в этой семье переболели. Потому что для них это был вообще невозможный формат. А знаете, как учить надо было шепотом разговаривать? Мы делали приемник и заставляли погружаться на 2 метра костюма и очень тихо говорить, потому что там же ты не поорешь вот в этой вот в скафандре. А первое, да, там, я говорю, хорошо, нравится кричать? Да, купили круглые аквариумы. Вот такие широкие там, на 90 литров. Знаете, голову опускаешь туда и кричи. Знаете, как бы звенит неприятно? Ну, потому что человек же не понимает, он себя не слышит. Это ее форма. И вот здесь надо было научиться самовнушению, что можно разговаривать тихо. Сложный процесс. Но опять же, мы сделали действие. То есть, когда записалось, что на самом деле-то можно говорить тихо. Но ломка организма сразу происходит. И эта девочка, которая пришла на работу, она что получила? Как вы думаете? Она получила для себя стресс. А ведь работу, которую она искала, и место, которое она искала, да, не смогла с начальником договориться. Да, влияние? Не знаю, Алексей, скажите, влияет это на нее, повлияло или нет? Или повлияло то, что она решила с детства, что на нее кричать никто никогда не будет? Или что громко с ней разговаривать не будет? Первое, что человеку надо себе внушить, мы не подчиняем миру. И мы не подчиняемся миру. Это тоже очень правильная вещь. Да, мы можем с вами адаптироваться, да, выходя даже на порог собственного дома, покидая собственное жилище, к которому вы привыкли, вы входите в агрессивный мир. Очень серьезно агрессивный, со своими скоростями и вообще с движением. Вот пока вы это своим мозгом не поняли, на миллиметр, да, то есть я не беру, что вы вышли, там, пересекли экватор или там Северный полюс, а вы только на миллиметр передвинулись от порога собственного дома. Потому что, в принципе, почему так для людей, для человечества важны дом, жилище, неважно, коробка для бомжа, где он может переночевать. Потому что бессознание охраняет его только таким способом, да, что у него есть куда пойти и якобы укрыться от агрессивного мира. Понимаете, как внушение работает? Любого, даже бомжа спросите, ему нужна коробочка для того, чтобы находиться, заметьте, находиться в состоянии где-то покоя спрятаться. Я ответил на вопрос, Алексей, или мы дальше еще пойдем? Есть там что-то? Да, ответил, мы идем дальше, пока у нас ничего нету, но я думаю, что во второй части мы перейдем. Если у тебя еще что есть сказать в первой части, говори. А, пожалуйста, мне нравится, давай с тобой дебаты поведем. Классные вопросы задаешь. Да? Да, мне нравится, офигенно. Ну вот по поводу того, что ты говорил, самовнушение там, ну вот я, если захочу, допустим, петь оперным голосом, то я не смогу. А так тут все очень просто. А, как сказать? Ну это как любая мышца связки, да? Она не натренирована. И то, что ты себе внушил, что ты можешь эту песню спеть, ну оперную, да, какую-нибудь композицию, неважно, то ты ее споешь, конечно. Для себя ты будешь себе нравиться, но для окружающих вряд ли. Вот. И поэтому ты можешь этого добиться только лишь своей работой в этом направлении. Ну, ты не добьешься, конечно, каких-то высот, которых добиваются профессионалы, но ты сможешь это сделать, но на своем уровне. Ну, вот Александр Салов нам дописал. Дополняю. Первый вопрос. Не знаю, как объяснить. Первый. Перед какой-нибудь ситуацией представляю ее, как будто она уже случилась, как бы со стороны, с положительным для меня исходом. Я вот здесь вот к Александру хочу добавить еще такой момент. Да, ну вот раскрою в свои тайны, тоже посвящу наших слушателей и зрителей. Вот мне в определенный период снится сон. Снится сон, сон не какого-то конкретного события, да, а сон, где я вижу атмосферу, допустим, я вижу дом, я представляю, я знаю, где я нахожусь, то есть, ну, или хотя бы вижу какие-то такие вещи, которые очень отличительные, очень бы запомнились всегда. И даже во сне я чувствую эмоциональную окрас свой, который я нахожусь в этом моменте. И, ну, как бы я просыпаюсь, я этот сон не чтобы как бы запоминаю, записываю, да, но в какой-то момент, вот когда люди называют это дежавю, да, в какой-то момент я вот так останавливаюсь, и я понимаю, что в этом месте я уже был, и это не дежавю. И я начинаю судорожно, ну, мой мозг начинает судорожно вспоминать, и он вспоминает именно этот, и я всегда вспоминаю те сны, которые мне снились полгода назад, год назад. Вот, и, ну, и это вот так вот и получается. Полгода назад мне снится сон, и я на следующий раз я его как бы вижу в реальности. Ну, мы сейчас Юнга точно разбирать не буду. Попробуйте, Алексей, ответить. Значит, программирование реальности – это одно. А вторая ситуация, то есть проживание моментов, то есть это вот короткая память, что записывается, это очень долгие такие лекции. Ну, сейчас это то, потому что насчет сна там очень многие спорят, и что это такое глубокий, что такое дежавю и все остальное. Типа мы вообще находимся в матрице. Тут если мы сейчас ковыряться будем, мы далеко уйдем. Что ж такое, что происходит за полгода с мозгом человека? То есть Вы научились погружаться в один пример, да, назовем это эпизодом одного и того же сна. Вы заснули, и дальше у вас, как сказка, продолжается логическое мышление, построение той или иной ситуации. Ну, к примеру, вы все там легли, и вот люди, знаете, досматриваются. Но вы можете не знать, когда вы погружаетесь в ту же иную точку, от которой пойдет у вас сон. Я расскажу свою точку зрения. Пожалуйста, кто слушает эфир, там, не берите это за аксиому. Не пытайтесь сейчас там критиковать или что-то. Я использую в этих эфирах только собственную практику, да, и наблюдение, и уже четкие там эксперименты, или там я сам погружал ни одного человека в сон там и вводил какие-то состояния, поэтому я основываюсь на своих четких методиках, четких практиках и все остальное. Поэтому, если у вас что-то не совпало, это не значит, что вы плохой, или вам надо обратиться к моей практике, или еще что-то. Теперь по сути. То есть, грубо говоря, называется точка бифуркации, когда человек погружается в сон, он может погружаться в одну и ту же точку сна постоянно. К примеру, это очень удобная там подушка, или наоборот, как правило, в таком сне человек испытывает дискомфорт. То есть организм пытается расслабиться, а мозг продолжает программировать какие-то вещи. То есть если ваш мозг, понимаете, почему я это говорю, Алексей? Потому что ваш мозг программирует то, что вы уже видели взглядом. Когда-то это вам попадалось. Или впечатление. Или вот там, допустим, человек, я купил дом, я видел его во сне много-много раз. В детстве где-то вы могли не помнить, вы проезжали на автобусе, он запечатлелся, и он произвел какое-то неизгладимое впечатление. Он остался. На этом стало формироваться, ячеечка соток. Такой улья. Вот вы в улье находитесь, да, вот назовем это. Все, где вы находитесь, ваша парадигма – это такой улей. И вот внутри стоит такая рамочка с сотами. И вот мозг начинает каждую соту вашу программировать. И, в принципе, где-то в одной из сот завис этот домик. И сон начинает добавлять логику и ваше мышление, то есть он просто не расслабляется. Кстати, надо подумать, а в большинстве случаев то, что вы сказали, это, как правило, человек не высыпается, то есть организм не отдыхает. То есть тяжелый подъем, очень сложно работать с физикой тела. Это то, что вы мне, Алексей, рассказали. А ваш мозг додумывает и, в принципе, спрограммировал, что вы видели. И потом вы получаете такое а-ля дежавю, потому что уже логика настроила, и вы это видите, и у вас начинаются пазлы, картинки внутри, то, чтобы во сне совпадать. Да, но, как правило, есть погрешности. То ли витраж не сильно бордовый, то ли крыша не темно-синяя. То есть вот если детализацию взять, то обязательно есть поправки. Дерево не слева, а справа. То есть это то, что как раз дорабатывает мозг. Но со сном надо подумать, может быть, попробовать полежать на валике. То есть здесь, да, то есть попробовать полежать на ровной поверхности. То есть не засыпать на боку, на животе. Попробовать научиться лежать на спине. Вторая, я бы перед сном бы восстанавливал дыхание. Что такое восстановление перед сном? То есть мы вот так кладем ручки, да, и когда мы вдыхаем, да, то есть вначале выдыхаем, мы ручки ведем, как бы выдавливаем из себя. Давить сильно не надо, грудную клетку ломать не надо. Но чуть придавить ручками грудь, чтобы было ощущение. И выдавливать воздух, да, точно так же помогать поднимать вверх ручки, вдыхать. Да, то есть мы как бы расслабляем. То есть смотрите, здесь мы придавили, а здесь мы как бы даем пространство для легких. Для того, чтобы сон обогащенный был кислородом. Может где-то, как правило, голова или на руке лежим, и затекает какая-то часть шейная, может быть, не все поступает в мозг, начинают картиночки розоветь и красоваться. Ну, я ответил, Алексей, на ваш вопрос. Сейчас по Александру отвечу. Да, ответили. Напомню я про Александра. Он пишет, что не знаю, как объяснить. Перед какой-нибудь ситуацией представляю ее, как будто она уже случилась, как бы со стороны, с положительным для меня исходом. Это программирование. Вопрос в том, что на самом деле, я не думаю, что там Александр, стоит под суком, сук, который он пилит такой пилкой и смотрит. Точно попадет мимо, да, то есть, нет. Что такое программирование? Александр рассказал нам не о самовнушении, а вопрос в том, что он пытается настроить мозг, как раз, что эта ситуация будет для него благоприятной. Ну, например, пошел на обгон и говорит, обгоню 100%. Это то, что я рассказывал чуть раньше, что не надо думать, что вы вот прямо летающий Бэтмен, понимаете, Кощей бессмертный, которого ничего не коснется. Прекращайте себе придумывать, что вы можете избежать. Не теребите нервную систему, она даст сбой. Учитывайте, если человек индивидуальный, классный компьютер, он всегда может дать сбой. Прекращайте над ним издеваться сами изнутри. Если вы понимаете, что там, где вы находитесь, вы можете подвергнуться опасности, пожалуйста, включите инстинкт самосохранения. Не стойте и не прыгайте, не пойте и не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз. Пожалуйста, еще раз. Не стойте и не прыгайте, не пойте и не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз. Все. Понятно? Поэтому не нужно испытывать организм. Понимаете? Меня друзья рассказали в бильярдной. Человек решил поймать головой бильярдный шар. Очутился напротив своего дома. Потому что такое стрессовое невозможно. Сломал себе голову. И таких эпизодов много. Пожалуйста, когда мы вешаем на себя, что мы такие а-ля герои, с нами ничего не случится, то нам и прилетает. Пожалуйста, не придумывайте себе эти вещи. Не внушайте глупости. Это как раз обман. И мозгу нравится, когда вы себя обманываете. Ему нагружать себя не надо. Вы же придумали этот обман, а он его поддержал. А вот если вы смогли как-то научиться программировать какие-то вещи для себя, то есть, к примеру, что такое программирование? Да, там, допустим, вы встали там с утра, и там что-то у вас получается. Вот мы там, да, там обучаем, там, допустим, там, телекинезу или видеть там закрытыми глазками. Есть такая методика читать с закрытыми глазами. Эти методики существуют. Вот это раскачать самовнушение можно. Допустим, сейчас, я не знаю, сколько там у нас там в эфире человек, давайте возьмем. Попробуем, есть там, если напишите, поставьте просто, не надо там пальчик, как какой-нибудь там в Рутюбе и все. Но напишите, что там есть несколько человек в эфире, готовы сейчас проэкспериментировать. И я объясню, как это работает. Если написали там 5 человек, да, да, да, вот мы сейчас проэкспериментируем. Готовы там, Алексей, есть у нас там хотя бы 4-5, да, кто не в эфире? Пока нету, пока никто не написал. Пизды. Просто надо написать «да». Ну, пока вот тут там проходит, потому что у нас всегда задержка, насколько я знаю, там 5-10 секунд. Я еще вдогонку к этому, да. Но бывает, что не какая-то такая критическая ситуация, ну, знаешь, где должен вот этот рубильник включился, безопасности внутри. А такие ситуации, ну, какие-нибудь простейшие. Ты приходишь, ну, ты, допустим, ты уже знаешь, что этот человек себя поведет так-то и так-то. Ну, ты как бы знаешь, как... Это ваша практика, уже мозг записал, это вам знакомо, это психотипы. Это мы возьмем какую-нибудь программку и поговорим, как мы понимаем людей, считываем. Это наше, да, принятие, адаптированность в агрессивном мире. То есть как мы видим, и что мы замечаем, и что понимаем. Это совершенно другое. То есть не считайте себя Кашпировскими там, и еще кем-то, Вангами, и все. Это не так работает. У нас есть эта запись, просто вы тогда в тот момент на это не обратили внимания. Но для вашего там комфорта мозг это записал. Вы были в аудитории, учились или были в группе лиц, которые вели себя очень агрессивно. И это поведение записалось бессознательно. Ну вот если я так подниму руку, да, допустим, ну что вы подумаете? А я расчесался. Просто резко. Понимаете, да, о чем я говорю? Алексей. Ты, может быть, на что-нибудь намекал, когда ты расчесывался. Смотрите, поэтому это то, что вы записали. Не надо придумывать лишнее, у нас и так в мозгу, и так спама хватает, и глупости не надо. Ну, в общем, 3 человека у нас написали «да-да-да», я думаю, даже 3 человек, наверное, достаточно. Да, ну, я тоже буду «да», поэтому 4 человека. Да, отлично, все, шикарно. Вот. Те, кто написали «да», могут даже эфир на секунду не видеть. Если есть возможность, закрыли глаза, хлопнули в ладоши. Делаем так. Оп. И закрыли глазки. Хлопнули, закрыли глазки. На руке у вас 5 пальцев. У тех, кто написали «да». Вместе 6, пишите в эфир, что у вас 6 или 7. Но я думаю, что 5. Да, то есть сейчас на данном этапе я закрою камеру рукой, но буду держать цифру. Пишите, какая цифра вам пришла, а я потом покажу ее в эфире. Я закрыл рукой камеру. Все, пишите циферки. То, что вам пришло, на одной руке раскрыли пальчики, сложили кулачок, открыли пальчики и все. Я сейчас покажу цифру, которую там написали. Алексей мне не говорит, что люди пишут. Хлопнули, если все сделали правильно, закрыли глазки, хлопнули в ладоши, то сейчас у вас циферка появится. Очень четко. Это называется работа с нашим внушением, мы работаем на расстоянии. Написали, Алексей, хоть кто-нибудь среагировал, хлопнул в ладоши. Пока нету, пока не пишут. Вот написал кто-то. Три. Виталий вот написал. Была, я держал внизу, чтобы. Представляете, у меня тоже три. Ну вот не буду врать, не подыгрываю, ничего. Сначала у меня, ну еще пока ты там говорил, что вот я сейчас покажу, у меня была другая цифра. Но вот когда ты показал, она у меня резко сразу поменялась. Да, то есть мы работаем именно так, поэтому там остальные тоже. Ну, может, у кого-то была единичка, я просто увидел, это последний, кто там напишет, да, он скажет, или единичка, он замешкался между единичкой и двумя. Но это как бы работает так. Так что, пожалуйста, к мозгу, мы ничего лишнего не придумаем. Шестерку кто-то написал, Вячеслав. 6 пальцев на руке, мы на одной руке были. Поэтому если поделить на две руки, то... Ну да, да, тогда 3 плюс 3. Вот Александр написал, что тоже у него была тройка. Да, все нормально, вот я показываю еще раз. Я внизу держал эту руку, потому что я эту камеру закрывал. Все, теперь поехали дальше. Давайте не придумывать с вами глупости. Да, какие у нас глупости происходят в голове. Самовнушение – это работа с нашим внутренним тренером. А куда мы можем направить внутреннего тренера? На достижение Олимпийских игр, да, то есть на достижение своего благосостояния. Да, мы можем получить и научить его работать, заниматься нашим исцелением. Но ни в коем случае мы не можем направлять на уничтожение инстинкта самосохранения. Инстинкта, да, то есть не надо, да, там внушение, ну что, и поел, и поел. Ну пришел с одного ужина на другой ужин. Прошу прощения. Это так не бывает. То есть мы себе говорим, все спокойно, да, мы не убиваем самовнушение, то, что нам дано уже природой. И работаем именно с нашим мозгом в позитивном моменте обязательно. Да? То есть самовнушение для нас – это позитивный инструмент. То есть мы понимаем, что мы можем его направить. И обязательно этот инструмент работает на повторение. То есть как бы вы сейчас не хотели, кто там написал, да, я могу провести с вами 10 тысяч экспериментов, мы все время с вами там будем... Можем даже на листочке писать трехзначные цифры. Я проводил аудиторию, у меня было больше 60 человек, и каждый записывал, я писал на доске за этим, и это все работает. Это очень легко. Но если мы на самом деле работаем с нашим внутренним, да, голосом, с нашим тренером, да, вот в голове, а вторая, мы направляем его на повторение, на движение, на себя любимого. Да? Всегда, когда мы разговариваем с вами в эфире, мы не забываем про себя любимого, про свою индивидуальность, про свою уникальность. А, да, раскачать голос тоже можно, начать себе самовнушение. Это длительный процесс. Это можно стать и оратором, да, и кем угодно. Но это же повторение, повторение и работа каждый божий день. И если вы с этого начинаете, что вы становитесь лучше, здоровее, хитрее, умнее, красивее и т.д. и т.п. и повторяете, это работает. Если вы, попадая в агрессивный мир, забываете про своего тренера в голове, то, естественно, агрессивная среда, как девочки в офисе, повлиял начальник, который кричит или еще что-то, триггерные точки, они идут разрушительно на вас. Когда у вас нет внутреннего тренера, призовите его на работу, платите ему комитетские, понимаете, по-другому никак, с ним надо договариваться. Это за самовнушение. Ну давайте, если будет вопрос, я поотвечаю или что-нибудь еще в эфире проэкспериментирую. Покажем что-нибудь прикольное. Алексей? Да, Отлично, все. Я думаю, что тему мы раскрыли, ну вот насколько мы могли, да, в первой части. Давай переходить ко второй части, или все-таки есть еще что добавить? Ну, еще раз, давайте все-таки повторим правило. Самое простое правило для самовнушения. Это инструмент А, да, который и так находится внутри вас. И вам должно хватить. Да, самовнушение нельзя направлять на разрушение. Инстинкты самосохранения иды на разрушение внутри себя. Я болен, я болею, не повторяем. Это и есть самовнушение. Повторяем, мы чаще болеем. Все. Самовнушение – это целитель и тренер для достижения, улучшения качества вашей жизни. Договоритесь с тренером, что он идет на позитив, на ваше улучшение, на ваше качество жизни. Дальше концентрируйтесь и повторение. Самовнушение – это повторение, повторение, повторение, повторение и движение дальше. Все? Хорошо. Ну, тогда мы переходим ко второй части, потому что вопросы у нас есть от наших слушателей и зрителей. И сейчас я нажму отбивочку небольшую, и мы перейдем ко второй нашей части, где зачитаем ваши реплики и вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира – самовнушение, иллюзия или реальный инструмент. Приступаем ко второй части. Задаем вопросы от вас, наши любимые слушатели и зрители. И первый вопрос у нас задает тот же Александр Салов. Доброго здравия, древние заговоры на здравие или на сглаз – это тоже самовнушение или воздействие определенными вибрациями заговора? Благодарю. Давайте вот смотрите, когда вы говорите, да, там есть, ну, во-первых, голос уникальный у человека. Если там человек там работает на практике, там, да, это звуки, это вибрации. А если заговор, вот как вы называете, да, шаманские практики, там мы говорим, там отчитываем, допустим, там какие-то слова или молитву или еще что-то, это работает, и это работает везде и всегда, это тоже постоянно, да, то есть, ну, нельзя удариться лбом об пол и типа якобы помолиться, да, заставить дурака Богу молиться, он его прошибет, то есть это не работает, да, если мы читаем мантру или молитву каждый день, она работает. Это и есть самовнушение. Да, то есть расширение. Что такое самовнушение? Расширение собственного сознания вперед на движение. Разослали движение на разрушение, все, сами сдулись. А если, да, повторяю, шаманская практика, если вы ее знаете, если вы ее правильно читаете, я очень против вот а-ля самоучителей, которые там что-то увидел, узнал, якобы прочитал, а он не понимает, что он там читает. На что это как бы, как он говорит, заговор работает. Если он это знает и правит, то это помогает. Потому что каждый раз, но вам ее надо повторять ежедневно. И нельзя одно и то же повторять там 25 лет. А, то есть если вы будете повторять, я буду вечно молодым, то есть это заговор и останется. Мы не можем быть вечно молодыми. Есть у нас осознание мозга, да? То есть мы растем. Мы можем... В возрасте приходи, да, там мы становимся духовно молоды. Ну, там сильно себе вот эти вот, это уже как бы шизакивает наши ряды. То есть, понимаете, отклонение. Без отклонений. А, конечно, работает, но это же опять же повторение. Что такое, что вы сказали именно, Александр, что вы сказали? Что повторение там шаманских практик, они работают. Конечно, если вы правильно их читаете. Допустим, вы знаете, что осенью у вас там обострение легочное, или вы кашляете, или еще что-то. И если вы в начале сентября начинаете эту практику проводить каждый год, то через 10 лет вам ее даже проводить будет не надо. Она автоматически уже записана. Как, знаете, такой маленький кассетный магнитофон, который стоит сзади вас. И он будет проигрывать эту штучку. Но ее же надо учиться в одном и том же времени. Кстати, если вы сказали про шаманские практики, обязательно используйте лунный календарь. Не придумывайте себе, там, что вы встали в 6 утра и решили почитать там, заговор, там, потому что у кого-то там зубик заболел. То есть зубик, да, там лечится обязательно после обеда. Потому что утренняя зубная боль – это организм, то есть что-то отторгает. Изначально надо почистить кишечник. Может, зубная боль вызвана просто простудой головы или ног. То есть зуб заболел, надо посмотреть, ноги не застудили, все ли нет артрита у человека или еще что-то. Поэтому обязательно на эти вещи, пожалуйста, если надо, пишите. На радио я всегда говорю, что я вам отвечу на вопрос. Можете написать, какую практику вы используете. Если она мне знакома, я ее видел, работал и понимаю, я вам точно отвечу. Нужна она, не нужна, работает, не работает. Договорились? Спасибо, Александр, за вопрос. Я надеюсь, я вам четко на него ответил. Хорошо, идем далее. Дмитрий Иванов. Как в зоне боевых действий гражданским убрать угрозу ракет самовнушением? Вот я сейчас сижу и думаю, как убрать оттуда гражданских, да, понимаете? Ну, пожалуйста, самовнушением это не делается. Спасибо, Дмитрий, за вопрос, но на самом деле, еще раз я говорю, есть инстинкт самосохранения. Если у вас появился страх, да, там, поверьте, ни одна кирпичная стена не стоит вашей уникальной человеческой жизни. Инстинкт, чувствуете, что страшно, понимаете, что что-то может произойти, ноги в руки, и, как правило, радиус нашего инстинкта самосохранения является 3 километра 700 метров. То есть, а лучше как бы за 30, за, как это говорит, за 30 верст уйти. Вот 30 верст переведите на километраж и двигайте в эту сторону. Не получится самовнушение, но, пожалуйста, не придумывайте, не делайте себя, понимаете, я даже не знаю кем, понимаете, которые там хотят на себе это проверить. Это страшно, и, пожалуйста, да, не надо гражданских учить, там, внушать, что с ним ничего не произойдет. Когда человек говорит, что с ним ничего не произойдет, он бьет по инстинкту сохранения. Я весь эфир об этом рассказывал. Дмитрий, спасибо за вопрос, я думаю, я ответил. Идем дальше. Дмитрий Иванов. Какое влияние на самовнушение имеют действия негативной мысли, новости и телевидения, и интернет-каналов? Влияют ли смысловые модули сериалов, фильмов, книг на внушение в головы людей? 100%, потому что есть у нас поколение Марвел, которые фильмы любят Марвел, они там любят Человечка-паука, Железного человечка. Любит обязательно там, понимаете, каких-нибудь резиновых человечков, или даже, допустим, они очень интересны, им нравятся, это там, допустим, какие-нибудь герои. Вот это как раз, да, влияние. Но они подвержены этому влиянию, потому что они не хотят работать собственным телом, они, как правило, не работают собственным мозгом. Им проще пересказывать, им нужно, грубо говоря, объект, да, который не можно потрогать, осязать, так проще иметь его в голове. И это как раз там дело. Но это еще влияет и на сексуальность. Конечно, влияет. Но почему мы вот самовнушением? Мы же можем послушать новости, проанализировать и остаться без них. Да, в голове. То есть мы дали анализ и все. Но если мы накручиваем себя, то результат будет ноль. А вот самовнушение нам помогает. Все, я понял, проанализировал, сделал выводы. Понял, что нужно на что-то акценты внимания сделать. Здесь надо обратить внимание там, на какую-то экономическую новость или еще на какую-то. Понять, что я буду делать в той или иной ситуации. И спокойно положить это на полочку. Это работает. А если мы слушаем, мы, конечно, себя накручиваем после этого. Но знаете, я еще раз расскажу вам один эпизод. Я уже, кажется, его в эфире рассказывал. Был такой разведчик в свое время, которого взяла ЦРУ и ФБР. И они хотели над ним произвести определенные пытки, то есть он украл там это, технологии, они говорят, а он сидит, просто рисует их портрет, ЦРУшников, ФБРовцев, и вообще сидит, улыбается, нормально, такой маленького росика, не выше. И его спрашивают, там, что ты такой сидишь-то тут, тебе тут грозит там 3 пожизненных срока, 4 повешения, 2 расстрела, знаешь, там, и чуть ли не там самая сложная тюрьма. А он говорит, а как я могу на это повлиять? Я же не могу на это повлиять. Ну, грозит и грозит. И он наслаждается этой минутой. Понимаете, насколько силовой. Понимаете, то есть его ни разу не пытали. Он спокойно рассказывал, он спокойно там общался. Нарисовал, кстати, до сих пор, кажется, в ФБР ЦРУ хранятся эти портреты, которых рисовал, кто его там допрашивал, приходили разных ведомств и людей. То есть мы не можем на эти моменты повлиять. И вот когда человек не может повлиять, но начинает себя раскручивать, Это уже звоночек. То есть надо подумать, а зачем он это делает? А что ему не хватает там в этой жизни? Даже я же говорю, там начинает сразу, там, понимаете, зубы рвать, а на самом деле ноги простудили. у нас нервное окончание, да, то есть если вы анатомию посмотрите, очень это, заморозьте ноги, обязательно зубки заболят. А если сильненько простужили где-то тазобедренный сустав, обязательно будет лобная доля или там затылочек побаливать. И без бабушек и шамана я вам это скажу. Понимаете, да? Поэтому давайте вот не раскачивать. Да, влияет. Но вы для того и есть уникальность, как личность, уникальность ваша, что вы можете спокойно это убрать, проанализировать и точно там себя. Поведите себя, как этот разведчик из СССР. Я думаю, ну, если не может повлиять, ну, толку. Ну, будет 4 пожизненных. Ну, значит, будет 4 пожизненных. Он спокойно сидел и принимал то, что есть. Ну, а вот раскручивать, накручивать, это как раз триггерная точка. Эмоциональность повышенная. Значит, у вас где-то что-то нервной системы. Где-то не договорились. То есть, когда новости постоянно человек в машине слушает, это уже паранойя. То есть, с ней надо заниматься серьезно. Понимаете, потому что параноик слушает новости, потому что он пытается контролировать ситуацию. Пожалуйста. Кроме собственной уникальности, собственной жизни, вы практически ничего не контролируете. Пожалуйста, не придумывайте себе такие иллюзии. Алексей, следующий вопрос. Спасибо. Я надеюсь, ответил. Да, идем дальше. Дмитрий Иванов вновь. Что такое гороскоп, в кавычках, с точки зрения самовнушения? Готовая целительная смысловая таблетка на день для народа? Дмитрий как бы задает вопросы и отвечает. Да? Мне нравятся такие люди, да, сам с собой поговорим. Хорошо. Дмитрий, отвечу, что такое гороскоп. Когда нам бросают фразу, что этому знаку сегодня там, если человек лежит на печи, а ему говорят, что у вас там сегодня деловая встреча, куча бумаг и подписывания, там договоров и большие финансы, а он лежит на печи, на него это никак не влияет. У человека, который находится в матрице движения, работы, постоянного познавания мира, познавания себя, влияет и звезды, и травинка у дома, и муравей на полочке. Мы находимся... Что такое, вот представьте себе, если вы находитесь вот в лежачем состоянии, а весь мир вот так вот двигается. Вот здесь, конечно, ничего не происходит. Но как только вы поднялись на этот уровень, то все это работает. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если вы там лежали, да, если у вас там написано, что вас там вы сегодня пойдете, будьте аккуратны за рулем, ну, значит, надо предельно быть внимательным. Я не знаю, там, какого вы там слушаете человека по гороскопу. Я очень не люблю обобщенные фразы вот такие, там, что вот этому знаку сегодня вот так. Я против, потому что звезды гораздо серьезнее. Если так уж все хочется, есть такой хороший там Драган, послушайте, он более-менее, он объясняет причину, как влияет на нас планеты, звезды. Можете себе загуглить, очень толковый человечек, очень приятный, очень хорошо рассказывает, и он, по крайней мере, это доводит до научных вещей и занимается много-много лет. Но если там другого какого-нибудь, я не сторонник. Я надеюсь, что вы поймете, что это не реклама там, но Драгана можно послушать касаемо именно гороскопов, именно, как вы говорите, там, да, там, звездных карт натальных там, или еще что-то, если вам это необходимо. Вот. Но одной фразы, если вы считаете, что с утра там услышал одну фразу, можно построить день, увы, нет. Так это не работает. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Если вы сидите дома и никуда не выходите, никак не повлияет. Ну, метеорит может быть. Ну, не Тунгусский, а какой-нибудь следующий. Кометно покажет хвостик. Надеюсь, я ответил. Спасибо за вопрос. Идем далее. Дмитрий Иванов вновь допытывается и задает вопросы. Эффект плацебо – это телесное самовнушение? Ну, это и есть как бы, да, плацебо – это вообще как бы, да, мы говорим, что у нас есть какая-то якобы мнимая таблетка, а человек внушением себя лечит. Конечно, я об этом и рассказывал. То есть, если вы договоритесь с внутренним тренером, то вы можете направить себя на исцеление. То есть, взять вот эту таблеточку плацебо, она вам будет помогать. То есть, вы понимаете, что вы не справляетесь, доктора не знают, что вам ответить. Да, потому что у нас там, последнее время, там, не могу хаять всю медицину, но есть за что похаять. Они ждут, пока вы расскажете, от чего вас лечите, что с вами происходит. И потом это полное обследование, но не видят причины. Да? То есть, да, такое есть. Вы можете взять себе таблеточки, купить, они продаются в аптеке, пустышку себе и говорить, что вот эта таблетка мне помогает там, от той боли или от триггерной точки, которая мне мешает. Но если вы будете это повторять там несколько месяцев, все, да, вы избавитесь от боли, и плацебо вам поможет. Это и есть самовнушение, это и есть, о чем мы как раз рассказываем на этом эфире. Поехали дальше. Спасибо за вопрос. Идем далее. Следующий вопрос задает Дмитрий Иванов. Как вы считаете, из-за распространения запретной информации цель глобалистов – создание хаоса в мыслях, чтобы на биогенном уровне человек не умел управлять своей жизнью, а умел только тыкать кнопки? Такой вопрос сложный. Ничего сложного здесь в вопросе нет. Опять вы, Дмитрий, давайте вы перестанете перекладывать ответственность всех. Вы уникальная личность. Если вы не хотите быть бараном и не хотите подвергаться такому, вас никто не заставит тыкать кнопки. Вы можете выкинуть свой телефон, находиться в общении, ходить общаться, вы можете ходить просто рассказывать стихи, научиться каким-нибудь практикам, понимаете, можете научить что-то с глины, чем вы там занимаетесь, или еще что-то, и вас никто не заставит тыкать кнопки и все остальное. Но если вы не умеете брать за себя ответственность, вас победили детские травмы, вы себя считаете там нелюбимым изгоем, то вас заставят обязательно глобалисты, обязательно заставят тыкать кнопки. Я ответил, спасибо за вопрос. Идем далее. Дмитрий Иванов. Война – это следствие мысленных вибраций общества. Как можно было допустить войну? Хороший вопрос, Дмитрий. Не допустить войну, да? То есть есть понятие политики. Мы этого вопроса, я надеюсь, в эфире мы не очень любят это славянское радио. Давайте я так отвечу. У меня есть свое мнение. Не мы допускаем. А на самом деле, я когда-то пытался рассказать историю, что человечество было построено на определенных формате, и войны были неизбежны. Да, для там, еще даже в Древней Греции, мифологии, то есть войны были, чтобы вырастить сильное поколение. Наверное, мы еще продолжаем растить сильное поколение. Ну, я не списываю. Ну, и отвечать дальше я не буду расшифровывать, что такое война. Это ужас и страх, когда матери хоронят своих детей. И родители, это страшно. И когда это плохо. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. А допускать, ну, значит, мало голосовали, мало думали. Так и скажу. Да, вот тут заключительный вопрос от Дмитрия Иванова. Как, по-вашему, состояние нашего общества в России и в целом на земном шаре? Почему конфликты разгораются все сильнее в мире? Что можно сделать обычному человеку, чтобы остановить это? Развиваться, думать своей головой, использовать мозги, учиться и производить что-то нормальное, а не глупости, понимаете? То есть я имею в виду, что такое глупости, когда мы пускаем на самотек, о том, что я сказал. Что мы говорим, да, это нас не коснется, а нам это не прилетит, а нас это нам не мешает. То есть участвовать полноценно в жизни, не рассуждать. Вот понимаете, балаболить о жизни и жить и проживать эту жизнь – это разные вещи. Участвовать и производить, да, то есть не только суть добрые мысли, а еще уметь их правильно построить и дать возможность им реализоваться. Да, то есть применять знания, а не лежать и ждать, а вот что-то обязательно кто-то за нас что-то решит и сделает. Я думаю, я ответил на вопрос. Спасибо. Идем далее. Виталий Смагин. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это самовнушение? Ну, конечно, да. Как это, да? Немцы говорят, смерть, а этому нашему там, русскому, да, там, кайф. Значит, у нас есть как бы вещи, которые человек чувствует. У нас есть уже за материалы и вещи, да, то есть мы питаемся там по определенной формуле, заложено генетически, да, но это не убивает и делает сильнее, это искусственный стресс, но нам этот искусственный стресс помогает, то есть когда человек попал а-ля в легкий стресс, он говорит, вот это там, ты видишь, что ты там выпил, а оно там тебя обожгло, а ты вот сейчас вот справишься, это нас не убило, типа сделал сильнее. Ну, да, есть такие понятия и стрессовых ситуаций, и искусственного стресса. Ну, делает оно нас лучше, не знаю, понимаете, когда человек там пытается унизить слабого, и якобы, вот видишь, я тебя делаю, воспитываю, чтобы ты там был сильнее, для кого? Ну, то есть, когда отец там угнетает там ребенка или еще что-то, ну, делает это ребенка сильнее? Нет. Ну, представьте себя в трехлетнем возрасте, и каждый, кому не попадя, будет вас пинать кирзовым сапогом. Представьте себя, вот все, кто слушает эфир себя, представьте трехлетним ребенком. Тогда вы не можете ответить взрослому сапогу 45-го размера. Делает это вас сильнее? Я вам серьезный вопрос задаю. Вас это делает сильнее? Но он вас не убивает, вас просто пинают. И никто не реагирует на ваши крики. Подумайте. Мы вещаем то, что мы производим, да, то и прилетает нам обратно. Да, тогда делайте мысли добрее. Относитесь ближе и теплее к близким. Постарайтесь не орать, чтобы ваша дочка не пошла и не искала стресс на работе. Посмотрите, чтобы ваш сын понимал, что да, есть такая профессия, там, родину защищать. Да, нужно, надо же еще и понимать, то есть быть готовым, а не думать, что это тебя не касается или что тебе не долетит. Мозг, включаем мозг. Наши программы настроены для того, чтобы развить ваш мозг. Познавайте каждый день что-то новое, обязательно. И тогда не прилетит. Надеюсь, я ответил на вопрос. Идем далее, Вячеслав Звонарев. Как относитесь к системе «Ключ Хасай-Алиева»? Работает? Если знаком. Можно вопрос обратно. Да? Вот человек пробовал, на нем работает. Может написать. Вот я попробовал, у меня работает. Вот хорошо, представьте себе, что мы с вами строим фундамент дома. Да, и нам надо именно периметр весь пройти. А когда в периметре всего два угла, построим мы дом на уголочке. Я попытаюсь, вот так как вопрос поставили, я так красивенько постараюсь ответить. Работает дом на двух уголках, как вы думаете? И насколько ключ? То есть что это? Один из инструментов. Знаете, как бы нам надо открыть всем замком, а у нас только ключ от одного. Ну, работает от одного замка, да. Ну, может быть, подобрать можно к пятому и седьмому. От двух-трех. А так. Надеюсь, я ответил на вопрос. Идем далее. Виталий Смагин. Если у меня что-то заболело, то я вспоминаю ощущения своего тела из детства и в ходу, наверное, ошибочка, вхожу в это состояние. Как ни странно, но это помогает. Правильно. Что это за механизм с точки зрения невралгии? Это не неврология, это то, что мы говорим, самовнушение. То есть, когда мы видим тело, когда оно не болело. Есть. Это сейчас очень модно. Сейчас все пропихивают это внимание. Там, обратитесь. Но, во-первых, в детстве вы не знали, болел у вас этот организм или нет. И, то есть, абсолютно здоровых детей нет. У нас есть то, что нам передается по наследству, и все. А самое главное – научиться, еще раз, да, вот программу, которую мы поставили, научиться самовнушению. Да, то есть, поговорить с внутренним тренером. То есть, поговорить с точкой боли. Потому что если у вас там было это хроническое, да, там две почки или еще что-то, надпочечники, тьфу-тьфу-тьфу, там, или там болезнь была желудка, да, там, мама там чем-то отравилась или не могла питаться, был какой-нибудь голод, да, были там ошкорки картошки, что вызывает там повышенные, там, ну, неважно, что-то, то-то. Вы, обращаясь с детства, то есть, как бы, да, то есть, вы вспоминаете, это не значит, что у вас тот организм вот, полностью боялся. Может быть, какой-то в этом организме был там какой-то сбой. Поэтому лучше сразу научиться считывать, да, то есть здоровый организм представили, переложили такой, знаете, сделали портрет Дориана Грея, то есть на зеркало его, нашли себе чистым организм, по нему прошлись. И вот это внушение больше будет работать, чем вы заглядываете в детство. Просто я не видел абсолютно здоровых детей и никогда не видел. Понимаете, мы все равно, человек рождается от человека, слава богу, не от обезьяны. А у нас у каждого куча своих собственных патологий. Поэтому да, это работает. И хорошо, что вы видите себя в детстве. И дай бог, там, если, ну, грубо, там, чуть заболела печень, чуть начал поболеть позвоночник, я за вас рад. Но еще добавьте вот то, что мы проговорили на программе. И здоровья, вы умничка, практикуйте, и вы молодец. Спасибо за вопрос. Вячеслав Звонарев добавил, на мне не работает ключ вот этого Хасана Алиева. Увы. Ну вот вопросы у нас все завершены, и я думаю, что, наверное, нужно сказать что-то в заключении доброе, светлое нашим слушателям, зрителям, и будем стремиться к завершению. Давайте. Итак, как самовнушение, повторяю, да, развиваться, обращать внимание на себя, договориться с тренером, поставить правильные, чистые цели, то есть не заниматься глупостями, а самовнушение для того, чтобы исцелять изнутри, помогать вам в реализации цели, и оно работает. Повторение. Физика плюс мозг плюс настроение. Желаю вам здоровья, физики, настроения и светлых мозгов. Будьте счастливы. Благодарю. Благодарю за такой интересный эфир. Он у нас такой прошел сегодня и в практике, и как-то мы и поиграли с нашим зрителем. Но я вернусь к нашему началу и напомню, что мы сегодня в самом начале разыгрывали бесплатные билеты на концерт русского народного телеканала «Жар-птица», который пройдет в концертном зале Измайлова 1 октября в 19:00. И вот сегодня те люди, которые задали вопросы, получают эти билеты. Я назову сейчас этих людей. Это Александр Салов, Дмитрий Иванов, Вячеслав Звонарев и Виталий Смагин. Ура, ура! И, друзья, пришлите, пожалуйста, свои контакты или электронную почту. Также тут в чате Светлана писала, что через форму обратной связи на сайте slavradio.org пришлите свои контакты, куда направить нам эти билеты ваши. И если вы в Москве, то вам удастся сходить на этот концерт. Ну, а я благодарю всех участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески помогают и поддерживают Народного славянского радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас, друзья, за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Самовнушение, иллюзия или реальный инструмент?». Сегодня этот вопрос освещал Владимир Вороной, вел этот эфир я, Алексей Щербаков, а за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Ну, а также пишите свои сообщения через сайт slavradio.org, а еще раз, который у вас появится вдруг в дополнение. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.